Глава 29. Я придумал, как решить проблему с телефоном. Влад ворвался в квартиру, даже не постучав положенные разы, но Полина не впала в панику. Нет, она определенно движется в сторону исцеления, чтобы кто ни считал, даже если этот кто-то сама Полина. И как? Полина тогда согласилась, что телефон пока рано, и сама не знала, когда закончится это «пока». Впрочем, Влад и сам этого не знал. Полина закончила работу и открыла онлайн-магазин. Олеся дала ей очередной артикул на свое пальто. Что делать, если Полина буквально влюбилась в это бежевое мягкое пальто, длинное и приталенное? Она не рассчитывала его покупать, но поглядеть было можно. Она знала, что скажет Влад. Что-то вроде того, что он говорил про робот-пылесос. О том, что денег нет, но вот на Новый год. Только к Новому году он сообразит, что время для пальто уже ушло, и купит ей пуховик. Или золотой браслет. Смотри, смарт-часы. Влад уже разулся и прошел к ней. Он подтолкнул к ней гладкую коробочку. Они и как часы годятся, но еще они могут работать для определения местоположения того, кто их носит. Да и послушать, что происходит рядом, можно. И звонить на 10 номеров. Полина пододвинула к себе коробочку. Судя по картинке, часы были не рассчитаны на женщину со вкусом. Крупные и олиповатые, синие с фиолетовым, а не черные или золотистые. «Детские?» — догадалась Полина. «Детские», — со вздохом согласился Влад. «Лина, просто попробуй. Ты сможешь мне позвонить, а я тебе, если понадобится. И заблокировать можно получение звонков, и я буду знать, где ты». Он выглядел по-настоящему взволнованным, и Полина напряглась. Она уже привыкла угадывать настроение мужа. От него зависела ее безопасность, и об этом она ни на минуту не забывала. «Что случилось, Влад?» — спросила она, злясь на себя за дрогнувший голос. «Ничего». Муж отвел глаза, и Полина схватила коробочку с часами. Он не стал бы покупать гаджет для нее просто так, верно? Сначала бы спросил ее мнение, поискал бы варианты подешевле. Все-таки у них пока было не столько денег, чтобы совершать импульсивные покупки. «Влад!» — повторила Полина, повышая голос, отчего он сорвался на виск. Влад поджал губы и посмотрел на нее. Полина привычно утонула в его синих глазах. Не зря они ей снились. Да если бы Влад знал, как на нее действуют его глаза, он бы только и смотрел на нее, так и молчал. И Полина сдалась бы первая. К счастью, Влад и не подозревал о таком влиянии своего взгляда, поэтому и начал говорить. «Соседи!» Он снова вздохнул. Мария Николаевна сказала, что второй день на площадке трется какой-то мужчина и смотрит на окна. Полина моргнула. «Ей ведь это не снится!» «Влад правда говорит такое?» «Наталья решила, что это какой-то неизвестный ее ухажёр», — заторопился Влад. Он схватил с ее стола квадратик на шатырной салфетке, но вскрывать не торопился. «А у меня сердце не на месте. На всякий случай будь осторожнее, пожалуйста». Он аккуратно потянул из ее рук коробочку, которую Полина вертела так и эдак, словно не понимая, как ее открыть. Влад оказался куда ловчее в этом, и вскоре часы оказались на столе. Там, в столе, лежала жестяная коробка из-под печенья с ворохом желтых записок. «Никто не может тебя найти. Может найти тебя». Полина уже скучала по тем временам, когда она получала эти записки каждое утро. «И ходи только на йогу, пожалуйста», — продолжил Влад. «Там вас много, да и дорога оттуда по самой многолюдной улице». Полина хотела спросить, какая разница, если незнакомец следит за домом, но прикусила язык и только спросила: «А к психотерапевту?» «К нему я тебя отведу». Влад надел ей на руку браслет часов и закрепил. Часы мигнули. Похоже, они уже были настроены. «Отпрошусь пораньше с работы, потом поработаю подольше или вместо обеда». Вот это уже звучало очень серьезно, и Полина тяжело облокотилась на спинку своего кресла. Что, если ее преследователь реален? Не куча совпадений и последователей, и не просто зверь. Что, если это тот мотоциклист или отец той девушки, что погибла? Полина представила своего отца на месте этого человека, и сердце заныло. Они не виделись уже почти 2 года. Как там отец? Постарел он или выглядит так же? Если бы ее не нашел Влад, а нашли уже утром мертвую, как она и представляла, то что бы сделал ее отец? Пытался бы он найти ее убийцу или просто горевал? Полина не знала, но все разные. И неизвестно, мог ли отец той девушки, имя которой Полина даже не пыталась узнать, устроить такое. Да что там имя? Полина вообще не думала о ней ни минуту, даже тогда. Она думала про отца, которого могли посадить за нее, думала про мотоциклиста, который не считал себя виноватым. Даже про водителя того автомобиля, что ослепил ее дальним светом, она думала дольше, чем про эту девушку. Влад заглянул ей через плечо. «Хочешь такое пальто?» — спросил он. «Скидка хорошая». «Да», — не веря своему счастью, пролепетала Полина. «Оно такое красивое, но цена...» «Если ты хочешь, давай купим», — перебил ее Влад. «Заказывай, Лина. Если тебе что-то хочется, то ты должна это получить». И такая горечь послышалась в его голосе, что Полина снова вздрогнула. Почему его голос такой, словно он с ней прощался и не надеялся, что с ней все будет хорошо? Неужели он знает что-то еще, о чем не посчитал нужным ей сказать? Полина снова посмотрела на пальто. Если начать расспрашивать сейчас, ответит ли Влад? Она очень сомневалась. А вот насчет пальто он мог и передумать. И Полина выбрала, нажимая «Купить». В Вейск и без того заказы ехали долго, а ей хотелось успеть походить в новом пальто. И дело было не только в том, что холодать здесь начинало быстрее, чем в Москве. Полина не была уверена в себе и в том, что ей хватит сил выбираться из дома, если подтвердится то, что кто-то ходит у них под окнами. Забота Влада грела душу, но Полина понимала, большую часть времени он проводит на работе, а она или одна, или с Олесей. И Полина больше не надеялась, что в случае чего зверь нападет на более яркую подругу. Обо всем этом Полина рассказала и на очередном приеме у психотерапевта. Она знала, что повышает голос и ведет себя как вздорная покупательница, размахивающая товаром с браком, но ничего поделать не могла. Ей казалось, что столько сеансов должны были излечить ее или хотя бы сделать ее жизнь сносной. Но вот какой-то неизвестный мужик на площадке, может, он и впрямь был каким-то ухажером Натальи, почему, собственно, нет. Один несчастный мужик, и Полина снова нырнула в пучину ужаса и паники. Неужели так с ней будет всегда? «Нет, не всегда, Полина Андреевна». Лев Натанович убедился, что она выдохлась, и снова поднес ей стакан воды. «Все было бы проще, если бы ваш преследователь оказался в тюрьме. Или хотя бы вы увидели, как он выглядит». Почему-то Полина совсем не вдохновилась этим утешением. Она услышала совсем другое. Что преследователя могут найти, но не посадить. Или посадить, но ненадолго. 7, 8 или даже 20 лет. Это только сейчас кажется долгим сроком. Но что, если он выйдет и снова найдет ее? И лишь знание его имени и фамилии не спасет, если он ее найдет. Полину затрясло, и она поспешила отпить воды. Просто воды. В этот раз Лев Натанович ничего ей не накапал. Но Полина успокоилась и так. «И что мне делать?» — глухо спросила она, глядя в полупустой стакан. «Может, вы мне пропишете какое-нибудь медикаментозное лечение? Таблетки ведь помогут мне успокоиться, верно?» «Верно», — согласился Лев Натанович. «Но вы забываете то, о чем мы с вами говорили». Полина подняла на него взгляд. О чем именно он толкует? Про абьюзивные отношения или про что? Они о чем только не говорили. «Все это помогает, если причин для невротического состояния извне нет», — терпеливо напомнил Лев Натанович. «Но мы уже обсудили с вами, что у вас иная ситуация. Вы не знаете своего преследователя и можете только надеяться, что ваши нынешние раздражители не связаны с ним. Вам не стоит притуплять свое восприятие. Полина почувствовала острое дежавю, словно они уже обсуждали это. «Что же мне делать?» — тоскливо спросила она, снова вглядываясь в стакан. На мгновение захотелось, чтобы там оказалось что-нибудь покрепче, причем много крепче. Разве это не поможет ей забыться? «Ждать, Полина Андреевна», — психотерапевт вздохнул. «Время, проведенное без тревоги, без новых встреч с кем-то, способным вас напугать или напомнить о преступнике, действительно лечит. Вы шаг за шагом идете в правильном направлении. И то, что иногда вам приходится отступить или переждать, ничего не значит. Вы справитесь. А если нет?» Полина и сама еле слышала свои слова, но Лев Натанович услышал. «Я работаю с вами несколько месяцев, Полина Андреевна», — мягко произнес он. «Позвольте мне предположить, что вы точно справитесь, когда придет время». Пришлось довольствоваться тем, что есть. Полина поблагодарила его, ведь ей и впрямь стало немного спокойнее. А еще ей спокойнее стало от того, что перед поликлиникой ее встретил Влад. Непонятно, давно ли он тут стоял, но он ждал ее, чтобы она была в безопасности. И благодаря этому Полина окончательно поверила, что она справится. Просто не может не справиться, она ведь не одна. К тому же некоторое время она может переждать. Благо, погода была такая, что никуда ходить не хотелось. И для йоги Полина оставила субботу, когда ее мог забирать Влад. Все выглядело как отличный компромисс, но, похоже, Полина снова ошиблась. На следующий день после приема у Льва Натановича Полина проснулась поздно. Не глядя, сорвала желтый листочек с тумбочки. Подбадривающие записки от Влада вернулись, но Полина, как и в прошлом, не знала, смогут ли они подбодрить ее или же вызовут тревогу. Лучше не проверять. Тихо-тихо, почти на цыпочках, Полина пробралась в душ, а потом поставила чайник. Она не знала, чего в ней больше. Досады из-за того, что она снова вернулась ко всему этому, или же облегчение. Это было понятнее, чем постоянные поиски себя. Полина поставила чашку с чаем и блюдце с печеньем рядом с компьютером. Монитор призывно мигнул, и Полина открыла очередной триллер, присланный на редактуру. В этом женщину преследовал коллега. Он был настоящим маньяком, хотя никто об этом не догадывался. У Полины почти всегда работа была удаленной, и поэтому представлять такое было сложно. Разве что коллеги мужа, Борис, Арсений или Николай. Кто мог бы оказаться маньяком, рассказывающим очередной жертве его газлайтинга о своих прошлых жертвах, которых он убил? Полина поморщилась. Звучало так неправильно. Словно таких отношений не должно было существовать даже в фантазии автора, не то что в жизни. Полина ненадолго остановилась, пытаясь решить, на кого будет похож этот психопат в ее мыслях, благо описание его было весьма расплывчатым. И в этот момент раздался звонок. Счастье, что она не отпила в этот момент, иначе весь монитор и клавиатура были бы в чае. Звонок повторился, и Полина поняла, что звонят в дверь. Рука дернулась, и чашка полетела на пол. Чудом не разбилась, но и пол, и носки самой Полины оказались в чае. Да и со стола пришлось спешно вытирать прямо рукавом небольшую лужицу, пока она не затекла под клавиатуру. От этого запаниковать Полина просто не успела. Удивительное дело. Запомнить бы ей на будущее, что минус на минус дает плюс, но сейчас было не до этого, раздался третий звонок. Звонил кто-то, кто точно знал, что она дома. Впрочем, после того, как она уронила чашку, это и неудивительно. «Влад, забыл ключи. Не то время, да и он постучал бы». Полина на цыпочках подбиралась к двери, почти сливаясь со стеной, будто прикосновение лопаток к желтым обоям давало ей необходимую поддержку. «Может, Мария Николаевна? Но к чему такая настойчивость? Может, я затопила кого-то?» Полина быстро вспомнила, как ставила чайник. Нет, она точно закрывала кран. «А может, в доме пожар?» Новая мысль поразила ее больше предыдущей. Полина боялась пожара, хотя ей никогда не приходилось оказываться там, где что-то горит. Разве что в школе и институте были плановые учебные тревоги. Но пожар пугал ее до смерти, потому что Полина одновременно боялась лишиться всего и оказаться на улице. Сейчас страх пополнился еще и тем, что она может не успеть выйти. Полина добралась до двери, плотно прижалась глазом к закрытому глазку и осторожно начала отводить накладку, чтобы свет не блеснул даже на мгновение. А вот ее облегченный вздох был, наверное, слышен не только на площадке, но и этажом ниже. За дверью стояла и недовольно притоптывала носком сапожка Олеся. Полина еще помедлила. Мог ли преследователь найти Олесю и заставить ее прийти сюда? Выманить. Но лишь на мгновение. Это было слишком даже для нее. Она сняла цепочку и, наконец, открыла дверь. «Привет». Очередной вздох облегчения вырвался, когда Полина поняла, что она не ошиблась, и Олеся действительно одна. «Привет!» Олеся двинулась на нее, втекая в квартиру неумолимо, как волна. «Не будем стоять в коридоре? Ваши соседи все-таки нечто!» «Так и есть!» Полина нервно улыбнулась и закрыла дверь. «Что-то случилось? У нас же завтра йога!» «Да! А еще позавчера и в понедельник!» подтвердила Олеся, снимая сапоги. Полина вздохнула. Ей нравилось приглашать Олесю в гости, ее единственную. Но сейчас ее покоробило, что подруга сама пригласила себя пройти. «Ужасная погода. Я чувствую себя простывшей», — неуверенно начала врать Полина, но Олеся посмотрела на нее так, что она осеклась. «Поля, хоть меня-то не лечи, твой снова укоротил поводок, признай это», произнесла она грубовато и прошла в комнату. «Ты везде перестала бывать. А в кафе? Он приходит заранее и сверлит взглядом. Как ты можешь такое терпеть?» «Он заботится обо мне». После страха пришла злость. Полина уже привыкла к такой смене эмоций. «Олеся, я же рассказывала тебе». «Да, рассказывала», — согласилась Олеся. «И мы с тобой определили, что твой маньяк остался в Москве, верно?» Соседи видели какого-то мужчину на площадке. Полина не понимала, почему ей так важно оправдаться. Ведь они давно определились, что Олеся просто не понимает их отношений, потому что у нее такого никогда не было. «Соседи», — повторила Олеся задумчиво. «А ты сама видела?» Полина замялась. С момента, как Влад сообщил ей новость о незнакомце, она несколько раз за день подходила к плотно зашторенному окну и осторожно выглядывала сбоку, и никого не было ни разу. В такую отвратительную погоду даже соседи с колясками, эти самоотверженные героини, не высовывались на площадку. «Нет, но я...» Новая ложь не успела сорваться с ее губ. «Ни за что не поверю, что ты не пыталась», — отмахнулась Олеся. «Но ты и рада, да? Судя по тому, как грубо ты мне ответила в соцсети». «Где?» Полина на мгновение потеряла нить разговора. «У меня нет твоего телефона, даже домашнего», — буркнула Олеся. «Я решила уточнить твои планы на субботу и нашла твой аккаунт в сети. И написала тебе, а ты меня отшила довольно грубо. Ты что, была пьяная и не помнишь?» «Поля, если начнешь еще и пить, то уже не остановишься». Полина даже не вспомнила о своих мыслях над стаканом воды. Ее сильно затошнило, и она согнулась, обнимая себя за плечи и пытаясь перетерпеть этот приступ. «Что с тобой?» — испугалась Олеся и схватила ее за локоть. «Поля!» Полина попыталась дышать так, как ей обычно помогала. Она не могла себе позволить скользнуть на пол и свернуться при Олесе. Наконец она смогла посмотреть в лицо Олесе, хотя выпрямиться было еще сложно. «Да у тебя лицо белое, не кровинки!» Всерьез испугалась Олеся и хотела броситься куда-то, за водой, за лекарством или к телефону. Полина ухватила ослабевшими пальцами ее за руку и постаралась встать ровнее. «Олеся, Она стояла в собственной квартире за закрытой дверью, но страшно ей было так, словно ее снова швырнули на землю в том парке. «Я не веду соцсети. Никакие. Вообще».